Послесловие. Давно не виделись, с вами автор и иллюстратор этой книги Юками. Сам не знаю как, но я закончил второй том. Нет, конечно, в книжных магазинах и до этого продавалась манга и раномы с моими иллюстрациями, но вот в качестве автора я еще совсем новичок, и в полной мере осознал этот факт, что я теперь еще и автор, только когда уже написал и сдал первый том. В этот момент от страха у меня так скрутил живот, что я тут же сбежал в Скайрим, заточил меч и ринулся в подземелье собирать древние книги. Попытался, в общем, найти спасение в параллельном мире. А когда звонок редактора вернул меня в мир реальный, первый том уже вышел. Вот так я хитро смог избежать стресса. Ну, знаете ли, на втором томе сбегать из реальности? Даже шутить о таком не советую. Ой, а вы откуда здесь, господин редактор-садист? А я что, разве не говорила вам про срок сдачи рекламных материалов? Ой, а вы откуда здесь, господин редактор-супер-садист, напоминающий мне о крайних сроках только тогда, когда они уже истекают? Раньше предупредить не могли? Ну, знаете ли, я не буду выслушивать подобное от человека, который уселся рисовать иллюстрации, не закончив текст. Извините. И да, не надо впредь заявлять, что уже написанный текст плох, и его нужно переделывать весь. Прошу прощения. И раз уж мы затронули эту тему, увлечься философскими рассуждениями на тему государственных границ и торговли только потому, что вы сами часто едете в Бразилию, а потом вдруг сказать «Ай, да ну их!» и удалить все это из рукописи, тоже не очень здорово. Извините, что я вообще родился на свет. Впрочем, не будем о грустном. Сказать вам по правде, сюжет этого тома я изначально планировал как часть первого. Сюжет первого тома задумался как глава первая одной большой истории, второго как глава вторая, а третьего как глава третья. Где-то у меня тут даже валялась первая версия плана сюжета. Вы что, хотели выпустить книжку в 900 страниц? Ну, если честно, я просто не знал, сколько текста обычно входит в один том произведения. Так или иначе, в следующем томе Сора получит последний козырь, необходимый ему для захвата мира. Но как он уже сам заявил, противником его уже якобы поставлен шах и мат. Так что предлагаю читателям, как тем, кто сразу заглянул в послесловие, так и тем, кто уже закончил чтение, угадать, что произойдет дальше. Хотя, если подумать, лучше не надо. Если вы и впрямь угадаете, то чувствую, я сильно расстроюсь. Что же, места в послесловии еще много. Как насчет того, чтобы поделиться с вами кое-какими не вошедшими в книгу идеями? Например, в материальных словах у меня был такой отрывок. «Ну ладно, что-нибудь простое. Мясо», — сказал Сора, и сказанное им слово материализовалось. Вот только... «Интересно, почему это вы сказали мясо, а появилась фигуристая блондинка?» Сияя, любопытствовала Джибрил. Шира бросил на Сору холодный взгляд. «Братец, образ...» «А, пардон, видимо, материализуется представляемый в голове образ?» «По-моему, это плохая идея». Да, вот и я так подумал, если бы можно было материализовать и вымышленные предметы, то стоило кому-нибудь назвать что-то вроде гиперпространственной бомбы, как всему миру настанут кранты, так что пришлось эту идею остановить. Нет, меня-то беспокоит другое. Сойдемся на том, что когда Сура говорит «есть мясо», то представляет себе как раз это, лады? Нет, не лады. Кстати, этот том я тоже по большей части писал в Бразилии. Пришлось остаться здесь на несколько лет из-за болезни, про которую я уже упоминал. Так вот, с целью проверить, смогу ли я работать в Бразилии как раньше, я попробовал было съехать от родственников и пожить один день в съемной квартире. Итог, работать в Бразилии невозможно. Как? Но это ведь ваша родина, какие могут быть проблемы? Огромные! Как только начинается футбольный матч, так тут земля просто ходуном ходит. Может, вы землетрясениями путаете? И крики, и салюты, что ни гол, все орут как резаные. Да уж, такое, наверное, возможно только в Бразилии. Нет, вы не поймите неправильно. Я тоже люблю футбол. Но когда такое чуть ли не каждый день и каждую ночь происходит, нельзя ни на работе сосредоточиться, ни даже выспаться толком. И мой отец. С каждым голом он хватает меня за руки и пускается в пляс. А мне работать надо. Кстати, господин Камия, как насчет тех самых страниц? Ну, я еще не закончил с иллюстрациями. Ну, пожалуйста. Мир, где все решается при помощи игр. В мире, где человеческие судьбы и государственные границы определяются при помощи игр, человечество загнано в угол другими расами, использующими магию и сверхспособности. Его судьба зависит от двух геймеров. Слушай, Стеф, а откуда берутся дети? Представители Манити, игрозависимые Хикикомори и Нит, брат и сестра Сора и Шира. Прощай, человечество. Стефани Долла. То есть вы, Манити, хотите бросить мне вызов? Джибрил, крылатая. Смогут ли слабейшие? Ну, если ты прям думаешь, что неуязвимость и вечная жизнь делают вас сильными, то слабая здесь как раз ты. Победить крылатых, звервольфов. Они придут сюда, к порогу моего дома, и даже вы их не остановите. Тед, единый бог. И одолеть даже бога. Эй, там! Господин редактор, я тут подумал, разве противника, который жульничает с помощью магии, можно победить? Сможете ли вы разобраться в сюжете, который не понимает даже сам автор? Как вам такое? А чего это вы так занервничали? А, ну, видите ли, у меня было мало времени. В общем, это не я нарисовал. А? Ну, я только раскадровку сделал, а нарисовала, в общем, моя жена. Да, я знаю, что мне никто такого не разрешал, но это вы виноваты, сами заставили меня в конце тома рисовать рекламную мангу. А жена у меня тоже мангака, может, слышали про такую художницу Машу Хираги? В общем, придется вам удовлетвориться этим. Что это вы так задумчиво смотрите на рукопись? Господин Ками, а давайте все же и манга-адаптацию запустим, будет семейный бизнес. Поймите совесть, я же говорил вам, что перестал работать мангака по состоянию здоровья. Да-да, одному вам я бы такую работу не поручил, но вас ведь двое. Нет-нет, если помните, я упоминал, что взялся за эту работу, потому что она более щадящая для здоровья, чем манга. А если подумать, мне ведь еще приходится иллюстрации рисовать самому. Но ведь вы все успеваете. Ой, а вот и мой самолет, пора мне уже прощаться. Господин Ками, вы куда? Со спины подкрался. Ну в общем, спасибо и до скорой встречи всем моим читателям. Надеюсь, вам понравился второй том, события которого подводят к развязке третьего. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Побежал я! Господин Ками, я все равно знаю, как вы выглядите и где живете. Анонс следующего тома. Слова, оставленные в качестве напоминания. Мы всегда побеждаем. Утраченная память. Мы не герои магии. Обещание. Мы одно целое. Что же это за козырь, который обратит поражение в победу? Пустой. Утратил часть себя. Без игры жизни нет. Том 3. Выйдет в ближайшем будущем, скорее всего.